Владельцем постоялого двора оказалась женщина. Она без проблем нашла мне комнату в мансарде под самой крышей, где из высоких треугольных окон прекрасно было видно улицу, соседние дома с ажурными занавесками за стеклами и множеством цветочных горшков на подоконниках. Все цветы были яркими, веселыми и милыми, но из завитавшего в городе страха оказались попавшими сюда из какого-то другого мира. Я бросил саквояж на стол, открыл его, задумчиво посмотрел на содержимое. «Как думаешь, что здесь происходит?» Проповедник расположился на стуле. Я глянул на его желтоватое, покрытое морщинами лицо. «Вместе мы уже 9 лет. Я нашел душу под Мальмом, когда наемники Его Величества Александра Августа сожгли несколько деревень. Проповеднику не повезло. Какой-то урод раздробил ему висок ударом рукоятки палаша. «Скоро узнаю. Пойдешь со мной?» «Не хочу», — мотнул он головой. «Ну и отлично. Во всяком случае, хоть немного отдохну от его назойливого общества». Во дворе стало заметно, что небо сильно потемнело. Ветер, налетевший на город, бился лбом в изящные флюгера, заставляя те крутиться, словно механические волчки. Гремело почти каждую минуту. Улицы опустели, а запах страха стал еще более едким, чем прежде. Разумно было бы спросить, что случилось у первого же встречного, но я по своему опыту знаю, требуется опросить как минимум 10 человек, чтобы хоть один из них рассказал хотя бы половину истины, а не сказки и досужие домыслы. Так что я решил потерзать свое любопытство еще совсем немного и узнать все от авторитетных людей. Такие, на мой взгляд, должны пребывать в ратуше. Сегодня была пятница, последняя неделя месяца, а значит, в государственном учреждении будут те, кому можно задать нужные вопросы. Когда я пересекал площадь, начался дождь. Тяжеленные капли с громкими шлепками падали на мостовую, разлетались мелкими брызгами на мои сапоги. Их ленивое падение позволило мне дойти до дверей практически сухим и спрятаться под козырек в тот момент, когда небеса лопнули, и столбы воды обрушились на Вион, словно во время Великого потопа. Двое стражников, которых я уже видел возле овощного рынка, удивились моему визиту. «Куда?» — спросил седовласый ветеран с лихо закрученными усами. Я молча откинул куртку, показывая висящий на поясе кинжал. «Покажи!» — он и бровью не повел. Я вытащил оружие из ножен, протянул ему. Стражник изучил черное обоюдоострое узкое хищное лезвие, в толще стали которого бушевал целый океан тьмы, посмотрел на рукоять, на балдашник, который был из настоящего звездчатого сапфира, вернул мне. «Вы очень вовремя. Я провожу». Он плечом толкнул дверь, придержал ее для меня, провел пустыми полутемными коридорами на второй этаж. «Подождите, я скажу, что вы пришли». Провожатый оставил меня в одиночестве, и я смотрел, как по стеклу текут реки воды, а противоположная сторона площади превращается в серое размытое пятно. Ну и хорошо. Жара последней недели была порядком утомительна, особенно если находишься в дороге. Надеюсь, что теперь хоть станет немного прохладнее, и рубашки перестанут липнуть к телу. Дверь распахнулась, и ветеран пригласил меня войти. Сам он остался снаружи.